«А ведь именно они сделали тебя свободным», — громко произнесла она. «Нет, мэм, они меня свободным не сделали. Я бы в жизни не позволил этакой падали делать меня свободным», — возмущенно произнес Питер. «Все равно я принадлежу мисс Питти, и когда помру, она похоронит меня на семейном кладбище Гамильтонов, где у меня есть место. Да уж моя мисс крепко рассердится, когда я расскажу ей, как вы позволили этим женам Янок оскорблять меня». «Ничего я им не позволяла», — от удивления невольно повысила голос Скарлетт. «Нет, позволили, мисс Скарлетт», — сказал Питер, еще дальше выпячивая губу. «Ни вам, ни мне нечего было останавливаться с этими Янки, чтоб они оскорбляли меня. Не беседовали бы вы с ними, они не назвали бы меня мулом или там африканцем, и не защищали вы меня тоже». «Как это не защищало?» — воскликнула Скарлетт, глубоко уязвленная его словами. «Разве я не сказала им, что ты член нашей семьи?» «Какая же это защита? Вы просто сказали правду», — заявил Питер. «Мисс Скарлетт, не должны вы иметь дело с Янками. Нечего вам с ними знаться. Никакая другая леди так себя не ведет. Мисс Питти, к примеру, даже своих маленьких туфелек об такую падаль не вытерла бы». «Нет, не понравится ей, когда я расскажу, что они про меня говорили». Осуждение Питера Скарлетт восприняла гораздо болезненнее, чем все, что говорили Фрэнк или тетя Питти или соседи. Ей это было настолько неприятно, что захотелось схватить старого негра и трясти до тех пор, пока его беззубые десны не застучат друг о друга. Питер сказал правду, но ей неприятно было слышать это от негра, да к тому же от своего, домашнего. «Когда уж и слуги недостаточно высокого о тебе мнения, большего оскорбления для южанина нельзя и придумать». «Старый пес», — буркнул Питер. «Я так думаю, мисс Питти больше не захочет, чтобы я после этого вас возил». «Нет, мэм». «Тетя Питти захочет, чтобы ты возил меня по-прежнему», — решительно заявила Скарлетт. «Так что давай не будем больше об этом говорить». «Со спиной у меня худо», — мрачно предупредил ее Питер. «Так она вот как раз сейчас болит, что я едва сижу». «А моя мисс не захочет, чтобы я разъезжал по городу, когда мне так худо». «Мисс Скарлетт, ничего хорошего не будет, ежели вы с Янками и со всей белой нечистью поладите, а близкие от вас отвернутся». Вывод был очень точный, и Скарлетт, хоть все еще и кипела от ярости, умолкла. Да, победители одобряли ее и ее семью, а соседей нет. Она знала все, что говорили о ней в городе. А теперь вот и Питер ее не одобряет. Даже не хочет, чтоб его видели с ней. Это уж была последняя капля. До сих пор ей было безразлично общественное мнение. Она не обращала на него внимания и даже относилась к нему с легким презрением. Но слова Питера разожгли в ее душе горькую обиду. Вызвали желание обороняться, породили неприязнь к соседям, совсем как Янки. «Ну что им до того, как я поступаю?» — подумала она. «Они, должно быть, думают, что мне нравится общаться с Янки и работать как рабыня. Мне и так тяжело, а они делают для меня жизнь еще тяжелее. Но мне плевать на то, что они думают. Я не позволю себе обращать на это внимание. Я... просто не могу сейчас обращать на это внимание. Но наступит день. Наступит день!» Да, такой день наступит. И тогда ее мир перестанет быть зыбким. Тогда она сядет, сложит ручки на коленях и будет вести себя как настоящая леди, какой была Эллен. Она снова станет беспомощной и нуждающейся в защите, как и положено быть леди. И тогда все будут ее одобрять. Ах, какой леди до кончиков ногтей она станет, когда у нее опять появятся деньги. Тогда она сможет быть доброй и мягкой, какой была Эллен, и будет печься о других и думать о соблюдении приличий, и страх не будет преследовать ее день и ночь, и жизнь потечет мирно, неспешно. У нее будет время играть с детьми и проверять, как они отвечают уроки. Будут долгие теплые вечера, когда к ней будут приезжать другие дамы, и под шуршание нижних юбок из тафты, и ритмичное потрескивание вееров из пальмовых листьев им будут подавать чай, и вкусные сандвичи, и пироги, и они часами будут неторопливо вести беседу, и она будет доброй ко всем несчастным, будет носить корзинки с едой беднякам, суп и желе больным и прогуливать обделенных судьбой в своей красивой коляске. Она станет леди по всем законам юга, такой, какой была ее мать. И тогда все будут любить ее, как любили Эллен, и будут говорить, какая она самоотверженная. Будут называть ее благодетельницей.